Что касается баракаллаху фикум позы, языка ему из хадифа, шейх Усаймин рахималлах тали говорит, первое на Набия саллаллаху алейхи вассалям арот яджало мелькалим. Пророку саллаллаху алейхи вассаляма были даны содержательные слова. То есть что значит содержательные? Короткие. Ятакалим убикалямин ясир, шейх говорит Усаймин. Он говорит коротко. Вагуа биджумля тимаани кафира. Однако его эти короткие слова содержат в себе огромный смысл. Ликаулихи, как, например, слова Пророка, альбирру хуснуль хулюк, благочестие – это благие нравы. Калиматун джамия мания, то есть эти слова, баракаллаху фикум, которые в себе все содержат, и нет в них никаких недостатков. То есть нет ничего такого, о чем бы не сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе, аль-хаттфу аля хуснуль хулюк, побуждение к благим нравам. Уаннака иза мата ахсанта хулюкак фаиннака фильбир. Побуждение к благим нравам, и также указание на то, что если твои нравы будут благородными, то ты, баракаллаху фикум, находишься в благочестии. Фаин каля кайлюн, если же кто-то скажет, вагальбир юнафи альгада биллахи асауджаль, противоречит ли благочестие, допустим, когда человек проявляет гнев ради Всевышнего Аллаха Субхана Таля? Ямилю гадыбта аля линсани ушадатта алейхи фагаль залика юнафи альбирра вахуснуль хулюк, то есть если ты разгневаешься на какого-то человека и проявишь ему некий вид грубости, противоречит ли это благим нравам? И противоречит ли это благочестию и благим нравам? Аль-джаваб, иназалика ля юнафи хуснуль хулюк. Ответ, то, что это не противоречит благим нравам. Бальхаза мин хуснуль хулюк. Это и есть проявление благонравия. Ляналь максуда биги ат тарбия ват тауджих. Потому что под этим подразумевается, что тарбия, воспитание, тауджих и направление людей, то есть в правильном направлении. Фауа мин хуснуль хулюк, хуснуль хулюк, фауа мин хуснуль хулюк, это и есть проявление благих нравов. Валя закана набию саллаллаху алейхи вассалям ля янтакиму линавси, поэтому Пророк саллаллаху алейхи вассалям не мстил за себя. Валя кин изантухикат махарим Аллах, однако если кто-то переступал то, что запретил Всевышний Аллах, кана шадду наси фига, то он был самым жестким из людей в этом вопросе. Тут очень важный вопрос, баракаллаху фикум, когда говорят про того или иного, допустим, того, кто делает хутбы, или про того или иного призывающего, он эмоциональный или не эмоциональный. Баракаллаху фикум, здесь тоже есть у вас, баракаллаху фикум, две крайности. Одна крайность – это отсутствие полных эмоций. То есть человек говорит, зина делать это харам, так делать нельзя, и ширк это тоже, ну, не совсем хорошо, и вот так вот, когда вот так разговаривает человек. Другой же человек, баракаллаху фикум, другая крайность, говорит, братья мои, баракаллаху, улыбайтесь вашим женам в лицо, и кричит на братьев. Баракаллаху, ты же не про харам говоришь, ты же про какую-то желательную вещь говоришь. Зачем кричать? То есть понятно, да? И бывает золотая середина. Что значит золотая середина? Когда ты людей к чему-то побуждаешь, баракаллаху фикум, обязательному или же желательному, говори это в соответствующей форме. Когда ты людей предостерегаешь от чего-то плохого, баракаллаху фикум, прояви эмоции. Потому что это баракаллаху фикум входит сильнее в сердца людей. И поэтому пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда он говорил о чем-то запретном, он был подобен тому, как будто бы ему выжили гранат в лицо. Саллаллаху алейхи вассалям. То есть краснело лицо и надувались его вены. Поэтому эмоция баракаллаху фикум, она похвальна там, где она должна быть. И вот как мы видим здесь из слов шейха Усаймина рахимахуллаху тааля, он говорит, рахматуллахи алейхи, о том, что проявление гнева ради Всевышнего Аллаха, Субхана Алтали, и жесткость по отношению к человеку. Иногда говорят, это человек жесткий. Если он жесткий, там, где надо быть жестким, шейх Усаймин говорит, фагаль далика юнафи биру вахуснуль хулик, противоречит ли это благочестию, благим нравам, а джавабу инна далика ля юнафи вахуснуль хулик. Подобное, то есть жесткость и гнев, то есть жесткость в отношении какого-то человека. И гнев ради Всевышнего Аллаха, Субхана Алтали, не противоречит благим нравам. Бальхаза мин хуснуль хулюк, это и есть суть благих нравов. Это очень-очень важный вопрос, баракаллаху фикум, на который надо обратить внимание. И поэтому там, где человек, призывающий, требующий знания, надо проявить жесткость, он должен проявить жесткость. Там, где надо проявить мягкость, он должен проявить мягкость, баракаллаху фикум, и тем самым он будет описан благонравием у Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, даже если люди им будут недовольны, даже если кто-то будет говорить, что он мягкий, или кто-то будет говорить, что он жесткий, то есть если он будет где-то баракаллаху фикум мягким, там, где надо быть мягким, и люди начнут его за это обвинять, не обращай внимания. Если ты жесткий там, где ты должен жесткий, люди обвинят, не обращай внимания. Парат луфик. Третий нальму миналявифе фальбие сафа. Лявифе фальби сафа салимун. Яхуку финавсель ифм. Очень важная файда варак луфиком, что тот верующий, у которого в сердце чистота, то есть или чье сердце здоровое, он будет чувствовать неспокойствие своей души к греху. Даже если он не знает о том, что это является грехом. Он будет чувствовать сомнение к этому. Так как Пророк Саласам сказал, «Алитму валитму махака финавсик». Грех – это то, что не дает спокойствия твоей душе. Он обращается к Навас ибн Саману, уамфали, к подобному ему. Уамалку фалинсан. Из-за хака финавсик шай. Халюва ифму наугари ифм аньяда ахава хатта и табаин. А как должен поступить человек, если он сомневается в чем-то, то есть что-то не дает ему спокойствия, это является грешным или нет? Он должен оставить это, пока для него не станет это ясным. Как Пророк Саласам сказал, да, ма юрибук и ляма ля юрибук. Да, ма юрибук и ляма ля юрибук. Оставь то, в чем ты сомневаешься, и делай то, в чем ты не сомневаешься. Валя тата джасар, и не проявляй наглость, смелость. Фатаха афишу бухат, попадай в сомнительные вещи. И тот, кто попадает в сомнительные вещи, попадает в запретное, как это пришло достоверно от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Четвертая польза варак луфикум народжил мумину якрагун ятталя насу алей афамиги. То, что верующий человек, он не хочет, чтобы люди узнавали о его грехах. Якаули укарихтан ятталя алейхи нас. И ты не желаешь, чтобы люди узнали, то есть, об этом грехе. Аммараджуля фаджир, что касается нечестивца, аль-мутамаррит, упорствующего, фаля якрахан ятталя насу аля афами, он не проявляет нежелания к тому, чтобы люди узнали о грехах. Баль минан наси ман яфтахир, из людей, из тех, кто гордятся, ва юфахиру биль маасиати, то есть гордится своими грехами. Кама юджаду фильфасах аль-лавина идабуна лябиляди куллюга фуджур ва хумур, как некоторые люди, которые отправляются в странах, в которых наполнены нечестием, вином. Сумаяти муфтахиран фаюхади фанна уфаджира бикам мрамра. Потом возвращается и с гордостью рассказывает о том, что он совершил прелюбодеяние со столькими-то женщинами. Ванна ушари бакам касан мин алхамр. Или то, что он выпил столько-столько литров или же стаканов водки фатакуну сайяту индаху хасана. И поэтому он этим самым, получается, скверные вещи превратил, как будто это что-то благое. Воякуну мустахтирам бияхкамилля, и тем самым проявляя халатность к тем постановлениям, которые пришли от Всевышнего Аллаха. Вамислю хаза юстатаб, фаинтабу илля кутель, подобного требует, а подобного требует покаяния, в противном случае его казнит, то есть правительство. Лянгаза миназами сухрия бидини ляхи азаужаль, потому что это является наихудшим проявлением издевательства над религией Всевышнего Аллаха. Ваяди ятабаджач, бима васафагуллаху бианна уфахиша, он приходит и хвастается тем, что Всевышний Аллах описал мерзостью каздина, как, допустим, провел одеяние, ваяти это баджаджу бишурби манляна набил салаллаху алисалям шариба, или же приходит и хвастается, что он пил то, за что Пророк Саласам проклял, то есть за что Пророк Саласам проклял, то есть или проклял того, кто пьет подобное. Файна дин, вайна лиман, где религия, где иман? Вайда умиля митли газа бима истахеку иртада акафира минан наси ан митли газа лумур. Если с этим человеком правительство, то есть поступит соответствующим образом, то многие люди оставят подобные поступки. Пятое. Хуснул хулюк наби саллаллаху алейхи ва саллям хайсу итакаддам алисайль бима фи нафси или истарих ва итмаинна ликовли джита тасалимбир. То есть проявление благих нравов со стороны пророка саллаллаху алейхи ва саллям, который проявилось в том, что он первый задал вопрос тому человеку, кто задал ему вопрос. То есть, обратившись к тому человеку, который задал ему вопрос, с тем, что было у него в душе, чтобы тому было спокойно, и чувствовал спокойствие, и сказал, ты пришел ко мне спросить о благочестии. Шестое, джавазу хатфи хамзати стифхам и дадали алей далиль, то есть, дозвольность убирать вопросительную хамзу, если на это указывает довод. Валякин хаза ляйса хукман шара'ин, инна магу хукман лугави, однако это не является шариатским постановлением, а является языковым правилом. Седьмое, анна наам джавабу лифа, то, что слово наам, да, это ответ на, то есть подтверждение. Масу и лянгу. Факал уасаба рады лангу наам, то, что сказал уасаба, да, наам, айджита асалин бира, да, я пришел спросить о благочестии. Валихаза ля ваджаба линсану, биха манса ля гуаншай, фамаанаги ифбату далька шай. То есть, если человек о чем-то спросит, ну, спрошен будет, и он скажет наам, да, значит, он подтвердил то, о чем его спросили. Аджавазу руджу или лкальб. Аджаваза руджуля лякальб ванаш, дозволенность возвращаться к своему сердцу и к своей душе, валяким бишарта некуна газа лязи раджа лякальби вайнафси. Однако при условии, чтобы тот, кто возвращался к своему сердцу и к своей душе, мимо нестахаму дину, чтобы он был из тех, кто придерживается религии. Фаиналла аджалля валя юайиду ман алима лагу мингу сыдка ниети. Всевышний Аллах подкрепляет или же поддерживает того, в ком видит правдивость его намерения. Девятое. Инна суфия уашбаху мистадалю биазаль хадис алянна зауку далил шараи. Ярджу иляйхи лянну кали ставте кальму. Суфисты и подобные им сказали о том, что вкус является одним, то есть то, что человек вкусы какие имеет, является одним из шариатских доводов. Опираясь на слова и ставьте кальбах, то есть посоветуйся со своим сердцем. Фама вафака алей кальб фауль бира. И поэтому суфисты говорят, все что, то есть независимо от положения человека, будь он благочестивый, будь он чтивец, если совпадает, то есть это с тем, что у тебя в сердце, то это является благочестием. Фаюкаль, то им отвечает, газа ля юмкин, это невозможно. Лян Аллах та'аля анкара аля маншара уминди. Потому что Всевышний Аллах порицал тех людей, которые узаконили в религии то, что не позволил Всевышний Аллах. И не может быть то, что порицал Всевышний Аллах истинно никогда. Потом это обращение к сподвижнику, который стремится воплотить шариат. Подобного поддерживает Всевышний Аллах. Ваяди кальба поведет его сердце. Хатта ляйт маинна илля илля амрин махбут в Аллах. И этот человек, его сердце пойдет, ваяди ка Всевышний Аллах поведет его сердце, и он будет спокоен, спокойствие чувствовать только к той вещи, которая любима Всевышним Аллахом, Субхану Аллах. Десянна уля яхтару линсану бифта и наси ля сейма и даваджада финавси тарадудан. То, что человеку не надо обольщаться фатвами людей, даже если он чувствует неспокойствие в своей душе. Фаинна кафира миннас яставти алиману талиба алим фаюфти и тума ята рададу яшук. Есть некоторые люди, которые приходят к ученому, спрашивают у него фатвы или у требующего знания. Тот дает ему фатвы, и потом все равно он чувствует какое-то неспокойствие. Фагаль лихава лази тараддада вашакка аньясаля алима нахар. То есть тот, кто сомневается после того, как спросил фатву у кого-то, можно ли ему спрашивать другого? Джаваб шейх отвечает, наам, да, бальяджи бали, мало этого является обязательным для него. Ан если алима нахр, спроси другого ученого, и датараддада фи джаваби ляволь, если он сомневается в ответе первого. Один астан аль-мадар фи шариати аля адиллати ля алима штагра байна нас. То, что барак луфику, мы должны опираться на доводы шариата, а не на то, что стало распространенным среди людей. Потому что может быть так, что среди людей распространилась какая-то вещь, и они дают фатву в соответствии с тем, что распространилось у них. Валяйся бихаппен, однако это не является истиной. Фамадару аля адиллати шараия, поэтому надо возвращаться к шариатским доводам. Это что касается баракаллаху фикум полезных выводов из 27-го хадиса. Ваджазакум Аллаху хайра.